Процветало у населения повальное увлечение просмотром смертельных зрелищ, проходящих на аренах каждого города, что считалось особенностью и достопримечательностью местного колорита. Там ежедневно проходили гладиаторские бои между преступниками-монстрами, дуэлянтами и рабами, аккурат после окончания молитвы. Победитель должен был остаться только один. В халифате всех преступников без разбору приговаривали к определенному количеству битв с другими осужденными или кровожадными тварями с других миров. Чем тяжелее было преступление, тем большее число схваток следовало пройти. Легкая провинность каралась однократным выходом на поле брани, средняя – 5, а тяжелая – нереальными 10. Если осужденный умудрялся выжить положенное количество, его выпускали на свободу и забирали служить в стражу. Поэтому гильдия воров избегала появляться на территории западной короны. Остальное время обывателей от зари до зари было занято торгово-закупочной деятельностью. Иностранцам, кроме рабов, в качестве эксклюзивного гоблицкого товара предлагали также дорогие спидеры, славившиеся своей роскошью и удобствами, необходимые в обиходе кристаллы мононакопители и множество других поделок умельцев. Особенно привлекал покупателей продукт местной магической индустрии – валиты, использовавшиеся по всей галактике. О них стоит рассказать отдельно. В звездной системе Индеркус кластера 1 западной короны на особо охраняемом секретном астероиде Габлейты добывали редкий розовый камень. Там же на орбитальной фабрике мастеровые накладывали на отформованные из него коробочки рунную вязь. Получались магические кошельки, валиты. После покупки их активировали хозяева самостоятельно, с помощью капельки своей крови и специального заклинания. Эти устройства были у каждого уважающего себя зажиточного фермера, не говоря уже про купцов и аристократов. В них хранились денежные единицы королевств короны, золотые, серебряные, медные кулоны, своеобразные магические прямоугольные пластинки. Кошелек позволял складывать в себя бесконечное множество этих пластин и обеспечивал своему хозяину полную безопасность от грабителей. Никто без согласия не может забрать у него деньги, коробочка привязывается к владельцу ментально. Открой ее посторонний, и он не найдет в ней ни гроша. Правда, оставался гипноз и внушение менталистов, которые были способны заставить владельца сделать перевод. Но на таких преступников велась настоящая охота наемников по всей галактике. Стоили валиты недешево, но, купив его один раз, ты получаешь себе на всю жизнь настоящий личный карманный банк, в который можешь складывать деньги, одним движением руки отправлять, куда необходимо, хоть на другую планету, любую сумму денег, производить размен и принимать платежи как наличными, так и безналичными во всей галактике. На невольничьем рынке продавали самых красивых самочек и самцов разных рас. Клетка Саши Малокова привлекала, так как девушка наотрез отказывалась трансформироваться в человечье обличье, а ее шкурка носила множество следов побоев и ранений. Драная рыжая кошка лежала в самом дальнем углу от покупателей, не подавая признаков жизни. «Господа, не проходите мимо. Лучшие рабыни на любой изысканный вкус. Полное подчинение владельцу удовлетворят все ваши тайные прихоти и желания. Кто успеет приобрести до молебна, получит значительную скидку. Торопитесь!» — кричали зазывалы рабы-звероморфы, привлекая состоятельных господ к живому товару своего хозяина. Глава 25. К центральной площади подъехал роскошный спидер, из него вышли двое приезжих и, прогуливаясь, направились к рынку. Мужчина, эльрус аристократической внешности с герцогским обручем на голове, в дорогой изумрудного цвета одежде и богатым мечом на поясе в ножнах. Его сопровождала прекрасная кеттерка, в таком же изумрудного цвета облегающем костюме пилота, с кобурой лучемета на бедре. Кошка-девочка, держа хозяина под руку, целенаправленно его куда-то вела, то и дело морщись, оглядываясь на клетки с рабами. «Ирша, ну зачем мы здесь? Ты можешь внятно объяснить. Сейчас до закрытия нужно успеть в директорат бизнес-артели Мегакристалл, а еще найти подход к Избдиру, договориться с ним об эксклюзивной продаже интересующего нас предмета. Вместо подготовки к переговорам зря тратим время, в которых нам понадобится только мой валид. Да постой ты, скажи, а эти красивые крошки в клетках, чем в этом деле смогут помочь?» — шепотом проговорил щеголь, вырвавшись из крепкого захвата и пытаясь потянуть за собой за пушистый черный хвост упрямую спутницу на выход с рынка. Та, недовольно мявкнув, выдернула его из рук. «Господин, я же просила вас не хватать меня за хвост!» — прошипела она и, приблизив свое лицо к ушам богача, тихо промурчала. «Ваше высочество, видимо, упустила тот факт, изучая личное дело исполнительного директора Грянабахса, что он падок на красивеньких кеттерок, и многозначительно захлопала своими длинными ресницами. В самом деле, почему же раньше молчала? Как повезло-то, ты как раз сгодишься в этой роли. Войдешь в доверие, свистнешь их новейшую разработку, и тихонечко свалишь под шумок на своем истребителе. Я буду ждать тебя в другом секторе. Просветлевший лицом аристократ остановился, чтобы повернуть назад. Фу-фу-фу, недовольно зафыркала кошка-девочка. Ну, как вам такое могло в голову прийти, чтобы меня, свою верную фаворитку, подложить под вонючего гоблиевского фанатика? Она уже была готова выпустить из пальцев острое женское оружие. Ну, что тут такого? Одурманишь его, как обычно, своим зовом любви, он и не вспомнит потом, что с ним было. А ты заберешь самоподзаряжающийся магический кристалл. Ну хорошо, хорошо, что, по-твоему, нужно сделать? Примеряющий замахал руками Эльрус, глядя на раздувшуюся от гнева помощницу по темным операциям. Для этого я сюда и привела вас. Сейчас купим рабыню-кеттерку, войдем в контакт с субъектом, вы предложите ему кулоны и нежный подарок. Уверена, он сам в зубах принесет этот кристалл и договор с северной короной на его поставку. Дешевле и надежнее тебе было самой пойти. Видя, что спутница снова закипает и начинает шипеть, сдался. Ладно, ладно, выбирай подходящую особь. Но, когда вернемся домой, мне придется тебя несколько раз наказать за подобную неучтивость со мной. Как будет угодно милорду. Довольно промурчали в ответ. За парой с возвышающейся над рынком плоской крыши здания смотрело два зорких глаза, способных независимо друг от друга вести свою цель, и иногда прищуриваться, чтобы не демаскировать хозяина тела на фоне пустоты. Лишь раз приоткрылся его широкий рот, и раздвоенный язык снял термослепок ауры с наблюдаемых. Тем временем, покупатели подошли к отдельно стоящему лощенному длинноухому рабиту, который помимо набедренной повязки носил на шее красивый розовый бант. «Удаце восемь деламс, цем макху слузать стол важным с господамс?» — вопросил он с невыносимым заячьим акцентом и сделал стойку на цыпочках, вытянувшись во весь свой большой рост. Ирша оценивающе пробежалась по нему своими зелеными глазками, это не ускользнуло от ее внимательного высокородного господина. Он в качестве мести, чтобы указать шкоднице на свое место, достал из одежды небольшую палочку. Серебристая древка моментально раздвинулась до размеров трости с загнутой ручкой на конце, которой, не скрывая ревности, герцог притянул за шею к себе здорового, но застенчивого бугая. «Скажи, любезный, как тебя зовут и чем ты занимаешься?» Нарочито вежливым тоном обратился он к длинноухому, при этом дергая тростью, что уши замотались, как опахало, создавая прохладный сквозняк под жарким солнцем. «Велас сминс, васа милость, я рыночный засывала и младшцы евнухс, вису вам схосится красавец моей спородыс, могу спорекомидовать, у нас бахгацы выборс, несные рабит девочкис». Девушка, услышав про евнуха, демонстративно потеряла интерес к мускулистому атлету, а ее господин для усиления эффекта еще злораднее стал трясти зайца-кролика, пользуясь его беззащитностью. «Нет, Веласминс, заик будешь в другой раз предлагать. Что еще? У нас цемеются прекрасные скайрилыс, доставляют с необычанное наслажденьес и заоднося зарисают васи кристаллс, уже интереснее. Но пока не то, еще думай». Утомившись дергать, аристократ выпустил голову бедного зайца из захвата, и своевременно, так как на их беседу обратил внимание начальник стражи и уже собрался подойти. «Неужели господин интересуется факсерами или догерсами?» «О, вистинный ценильс!» Мужчина переглянулся со спутницей. «А как он к лесодевочкам относится? Они такие горячие и аппетитные?» — спросил герцог, облизываясь. «Фу-фу!» — коротко и лаконично ответила Ирша. Она не любила высокомерных конкуренток из разыскных или охранных структур, в которых чаще всего служили факсеры. «А есть ли у тебя, друг мой, кеттерки?» «Еся, но очень смалася, всегось однась, сца спасову вам с хасина». Зазывала с радостью поскакал большими прыжками к начальнику стражи, чем сильно напряг его покупателей, не планировавших с ним встречаться. Выслушав нечленораздельную речь евнуха, хозяин, гремя навешанными на себя предметами гардероба главного по рабам, ключами, пультами, ошейниками, оружием, подошел к сиятельным господам. «Удачи в ваших делах», — поприветствовал он, отдавая честь. «Начальник стражи Бастар Ван Балал из рода Бружеток к вашим услугам, сир. У нас есть одна интересующая вас особь, пройдемте к вольеру. Хочу сразу предупредить, она очень дорого стоит, так как не только умеет профессионально ублажать прихоти господ, но еще пилотировать любое транспортное средство и отчаянно защищать своего господина. Цена – 1000 серебряных или 1 золотой кулон. Группа подошла к спрятавшейся от них в дальний угол клетки Аши. «Это за драную кошку вы просите 1 золотой, да если еще добавить немного, то я у сквалык старьевщиков куплю себе межзвездный шлюп для путешествия». «Хорошая мысль, ваша светлость, с ней вместе в придачу есть прекрасный шлюп, правда, требуется небольшой ремонт, но еще за пару сотен серебряных и он ваш вместе с его пилотом». 1200 серебром за неисправный корабль, да это грабеж. Герцог явно торговался, но по лицу было видно, что идея купить еще космическую лодку ему на самом деле по душе. До полуденного намаза осталось 5 минут, или вы покупаете, или я буду бдительно смотреть, как вы целый час отдаете дань уважения нашему пророку в подобострастной молитве. Но почему она у вас в боевой трансмутации? Покажите хотя бы ее личико. Начальник стражи пожал плечами и прикоснулся к выступу на пульте. Ошейник снова засветился, заставляя кошку корчиться в муках. Обернись в гуманоидную форму, дура, и страдания прекратятся. Стражник еще сильнее нажал на пульт, с ненавистью направляя его на пленницу. Та задергалась в конвульсиях и стонах, как паралитик, но нисколько не меняя свое обличие. Рука аристократа останавливающая легла на руку охранника. «Хватит, вы убьете свой товар, я беру ее со скидкой». «Ваши зазывалы обещали дать скидку за покупку перед молитвой», с силой отобрал пульт у пытавшегося настырно принудить Ашу к повиновению. «По рукам, я продаю ее и летательный аппарат за 1150 серебряных кулонов. Выпускайте кошку и дайте адрес стоянки корабля, ключ от него и от ошейника». Новый хозяин достал коробочку из розового камня, на ней голографически вспыхнула неприлично большая сумма. Взмахнув рукой, он переслал стоимость покупки на валид продавца. Нет, уважаемый чужестранец, ключ от ошейника стоит очень дорого, и он не продается. Чтобы снять его с раба, нужно заплатить большой налог главе планетарной стражи ключ в одном экземпляре только у него. У вас есть еще 3 минуты, чтобы убраться с рынка. Нажмите эту кнопку, и ваша игрушка пойдет за вами следом. А это данные по кораблю, он не закрыт. Всего хорошего. Как не закрыт? Но черноволосая кошка-девушка настырно потянула аристократа за руку прочь. Выйдя за пределы торговой территории, Ирша тихо шепнула господину. «Ваше высочество, я, кажется, знаю нашу рабыню». Сидевший над ними в маскировочной телесной раскраске хамелеон даже уши растопырил по сторонам, рискуя быть обнаруженным, чтобы расслышать каждое слово. Но гости планеты молча сели в представительский спидер. Глава 26. Только на один миг у Аши загорелся взор, когда она безропотно входя в спидер, заметила место пилота за пультом управления. Но как только там разместилась ее соотечественница, глаза снова потухли. Рыжая кошка забилась в угол, выставив наружу лишь свои мохнатые ушки. «Доставь нас в отель, сегодня уже в дирекцию ехать смысла нет. Ох уж это послемолитвенная чиновничья сиеста», — приказал герцог помощнице. Пилот прикоснулась ладошкой с голографическим ключом к камню активации, дослала в специальный паз разъем кристаллу, накопитель маны. В салоне зажглось приятное мягкое освещение, машина поднялась в воздух и, плавно набирая скорость, полетела. «Я слушаю тебя, Ирша, что за цирк ты там устроила? Думаешь, я действительно плохо изучал досье и не знаю, что из Бдира Грянабахса ни Факсары, ни даже Кеттерки не интересуют? Чего такого важного узнала? Надеюсь, ты этим компенсируешь мое настроение, так как вечером предстоит нешуточная головомойка от монаршей особы за проваленный план получения монорезонатора. А вы расспросите нашу гостью, сир, кто она?» Девушка своим поведением явно нарывалась на трепку, но зная тактичный, мягкий, рассудительный характер своего господина, всю жизнь прослужившего в разведке и на дипломатическом поприще, чутко, на грани фола играла на его чувствах, подогревая интерес, за что он ей все испускал с рук, иногда наказывая помощницу по ночам, что, собственно, она и добивалась. «Гостью?» — удивленно поднял брови тот. «Конечно, гостья. Надеюсь, вы же снимите рабский ошейник с шеф-пилота эскадрильи истребителей Объединенного флота, подданной герцогине Айварлин Эльрусской из рода Шорендри. Откуда это узнала? Его светлость обычно хорошо владел собой, но тут был другой случай. Еще утром на рынке я, проходя мимо, незаметно просканировала ее. Поступившие к полудню сведения из Королевского банка данных подтвердили, что это моя сокурсница из летной академии, Аша, мать моя, кошка, только изрек хозяин. Господин, прошу вас, не богохульствуйте. Я знаю, что вы, эльрусы, не верите в нее, только насмехаетесь над бедными звероморфами. Зато ты веришь, и молись ей, так как из-за нее мы упустили удачное время, чтобы подступиться к объекту. Молись, чтобы король тебя саму потом на поводок не посадил. Охранять вход в космопорт после такого самоуправства, слегка повысил голос аристократ. В ответ Ирша понурила голову и пристыженно прижала ушки. Мы были просто обязаны вызволить из рабства боевого офицера, участницу последней карательной экспедиции на империю и пропавшую там без вести. Она умудрилась сбежать от баргов. Не может быть, это действительно в корне меняет все планы. Мужчина пересел поближе к свернувшейся и ни на что не реагировавшей Эше. Разрешите представиться, герцог Джан Илдрин Эльрусский из рода Фальденрис, тайный поверенный короля к вашим услугам. Мне очень жаль, что с вами так обошлись. Позвольте, я окажу вам первую помощь. И не дожидаясь от апатичной кошка-девочки ответа, достал небольшую склянку, наполненную красной жидкостью наподобие киселя, откупорил пробку и насильно влил в рот раненой. Переливающаяся искорками волна изменений пробежала по больному телу, оставляя после себя ровный здоровый мех. Открылись ее удивленные, полные грусти и слез глаза. Еххабалшие нешт, едва услышали ее шепот шпионы. Кого нет, пожалуйста, трансмутируй, в нормальный облик. «Можешь нас не бояться, мы твои друзья, и освободим тебя, как только доберемся до чиновника. Прибыли, ваша светлость, к какому входу подать, к парадному или запасному?» Ирша повернула свое хитрое и прекрасное личико к герцогу. Эльф поглядел в затемненное остекление, заметив на улице много подозрительных личностей среди молящихся. «Принял решение, спускаемся на террасу апартаментов, мы выйдем, а ты отгонишь машину». Бывший пилот истребителя, ныне спецагент русской разведки, утвердительно кивнула и ловко протиснула транспорт между зданиями отеля к возвышающему пилону корпуса дипломатической делегации Северной Короны. Джан Илдрину пришлось подталкивать кошку, не желающую ни менять облик, ни вообще куда-либо двигаться к выходу в апартаменты. Затем, потеряв терпение, взял ее на руки и вынес, положив посредине номера. Оказавшись на полу и посчитав, что для нее будет безопаснее лежать в недоступном закутке гостиной за тумбой хрустального шара голотрансляций, уныло поплелась туда и снова свернулась клубком. «Аша, что с тобой там произошло? О ком ты говорила?» Не оставляющий попыток докопаться до истины мужчина склонился над ней и погладил по спине. Только легкая дрожь тела от бесконечного рыдания была ему ответом. В этот момент вернулась другая девушка. «Молчит?» Встала она за спиной хозяина, так как вдвоем в узкую нишу к телу было не подобраться. Он утвердительно кивнул головой. «Подруги мне рассказывали, что там у планеты был жаркий бой. Поначалу наши отвлекающие силы связали их основные оборонительные рубежи над Северным полюсом, а сами ударили с тылу десантной группой в южную секцию, где у них располагался отстойник, куда свозят замороженных существ для обращения», пояснила для приподнявшего бровь его высочество простоватая агентша. «Это у них называется южная тренировочная база с холодильным комплексом для необращенных», решил подтянуть знания подчиненной в недоступной для нее засекреченной области. Киборги было кинулись отбивать эту базу, и тут прошли сквозь портал линейные крейсера и махом всех порешили, те и опомниться не успели. Сбросили на головы весь запас умных бомб, самонаводящихся на сигналы инфраструктуры баргов, уничтожили на планете их гнездо управления напрочь. На южной станции тоже сопротивления внутри не встретили, легко отбили все капсулы с пленниками и с помощью нового засекреченного устройства разворотили кибермозг, гордо поведала пилот. «Замечу, я на Королевском совете был против такой преждевременной неподготовленной акции в тылу врага. Мы еще не научились спасать людей от техноинвазии. Вот поэтому операция предсказуемо и закончилась. Позже выяснилось, что опоздали, спасать уже некого. Все наши сородичи на тот момент были зараженными наночумой. Спецотдел расстреляли спасенных, чтобы не обратились во врагов и не мучились при переходе. Тела выбросили в шлюз, чтоб скрыть неудачу. Не делай такое изумленное лицо, у тебя не было соответствующего допуска к данной информации», услыхав правду от шефа, помощница в ужасе закусила руку. а еще нарвались на какое-то мощное оружие, ожидавшее флот в засаде, уничтожившее сразу два линейных крейсера. Король даже объявил награду за информацию о нем. «Может, Аша что-нибудь знает, котенок, может и вправду ты что знаешь?» Ирша заняла место возле молчаливой товарки, когда герцог, уставший безрезультатно успокаивать, отошел в сторону. Она пережила сильный стресс, кого-то потеряла из близких, нужно ее чем-нибудь исцелить от горя, взбодрить. Ясен кот, только вот чем, уже начавший раздражаться шеф резидентуры заходил по залу и, решив отвлечься, включив галошар, в комнате появилась проекция трансляции с очередного убойного матча на стадионе между желающими выжить заключенными. Диктор как раз перечислял их имена и криминальные заслуги, подогревая интерес зрителей и показывая крупным планом отталкивающих взгляд уродов, мордоворотов и мерзких типов. А вот прибыл для отбывания наказания убийца и пират с именем Олег, Эльрус, Самохаб. Этот зверский головорез промышлял на границе сектора, где убил множество мирных существ. Высший суд пророка вынес преступнику самую тяжелую меру наказания – 10 схваток на арене. Пожелаем ему поскорее сдохнуть за свои неправедные дела. Перейдем к следующему участнику. На голоэкране показали изможденного мужчину, который в сравнении с остальными бандитами был, как кузнечик супротив жаб. Но услышав знакомое имя и изумленно раскрыв зеленые глаза, Аша подскочила и махом трансмутировала в девушку. «Это он, мой Олег, он жив, жив, меня обманули!» Неожиданно громко закричала она, указывая на галовизор. Глава 27. Олег очнулся в темном зиндане, лежа на холодном грязном полу, все тело болело и ломило. На шее мешал и чесался невесть откуда взявшийся ремень без застежки. В первую очередь мысленно запросил отчет о собственном состоянии, ответом было молчание. «Брат, симбиант, ты куда подевался, когда нужен? Что молчишь? Дай хоть визуальный отчет». В глазах в уголке поля зрения высветилось три крохотных точки. «Да, вспомнил. Ты же просил затариться композитом НК. Только где его тут взять? И вообще, что это за место? На столе пластиковые строительные технологии империи не похожи. И киса куда-то запропастилась». Он встал и попробовал размяться, сделать разогревающие упражнения для затекших мышц. Еще большая боль отдалась в занемевших конечностях. Как же быстро привыкаешь к хорошему, раньше было достаточно подумать, и уже здоров, и свободен. А сейчас как тузика, повязав ошейник, посадили в бетонную яму, и сделать ничего нельзя. Еще раз ощупав свою шею, попробовал разорвать удавку, но в первые мгновения воздействия отказался от данной мысли, потому что в голове помутилось и воцарился животный ужас. На потолке открылся лаз и в него заглянул охранник в доспехах, не разберешь кто, только с уверенностью можно сказать не человек. Внимательно изучив обстановку, он исчез, затем с потолка спустился поднос на веревке с миской какой-то мерзости. «Бери быстрее и жри, через 10 минут опущу подъемник и попробуй не поставить посуду обратно», уяснил, грубо крикнул зеленый вертухай, брезгливо морщись. Узник снял эту гадость, полка сразу взмыла вверх, и горловина захлопнулась, оставив трапезничать в интимном мраке. Хорошо, что модифицированное зрение давало отчетливую окружающую картинку. Глядя на склизкую тягучую субстанцию бежевого цвета с неприятным запахом азотистого соединения, есть совсем не хотелось. Макнув палец и намотав на него липнущую массу с обреченностью, поднес ко рту и лизнул. «Блю-е-е-е-е». Издал рвотные позывы пустой желудок. «Надо есть, Олег, надо. Это не твой любимый шашлык из пищевого конфигуратора, но откуда еще взять силы организму?» Уже привыкший сам с собой разговаривать, Беркутов принялся себя упрашивать. «Давай, не капризничай, пригоршню за Таню, пригоршню за Маринку, пригоршню за Ашу. Вот и все, а ты боялся. Только выглядит и пахнет противно, а когда съешь, ничего». Просто нейтральная склизкая фигня. Живот недовольно заурчал. Если бы еда не имела тягучую консистенцию, то она могла моментально провалиться через все загогулины кишечника прямиком наружу через естественный выход. Но произошли положительные изменения, визуально проявилось уже 6 точек системы. Наверное, это признак восстановления колонии организма. Нужно еще что-нибудь съесть. Человек постучал в дно миски, и она как барабан гулко отозвалась в замкнутом помещении. «Эй, добрый страж, смекалистый землянин, уже на горьком опыте научившийся, что разговаривать с представителями власти лучше вежливо, заискивающе, чтобы не задевать, а лучше почесать их самолюбие. Уже не такая злая морда, как в прошлый раз, показалась в освещенной дыре на потолке. «Чего тебе, все слопал?» Неагрессивно рыкнул он. «Да, уважаемый начальник, еда оказалась такой вкусной, спасибо вам большое. Можно ли мне осмелиться и попросить у вас добавки? Ты все сожрал, и хочешь еще?» Глаза гоблина вылезли из орбит от удивления. «Первый раз вижу, чтобы заключенному понравилась моя пиалья. Обычно все плюются и кидаются мисками. Никто ее по достоинству не оценивает, а она очень вкусная и полезная. Недалекие считают, там на арене она им только желудок будет оттягивать перед смертью. Но по уставу положено кормить арестантов выворкой плодов дерева кукудрама, вот я и кормлю, как до этого кормили мои предки, папа и дедушка. Твои глупые подельники отказались, так что еще немного осталось, сейчас опущу». Спустя какое-то время люк снова открылся, сверху выкинули конец бокового каната с узлами. «Вылазь, пустотный разбойник, не будет добавки, за тобой прибыли. Поедете этапом на центральную арену в столицу планеты, там и покормят после схватки, если выживешь». В их Зиндане совершенно не умеют готовить тюремную пиалью. Видимо, стражник действительно расстроился, что единственный, кто похвалил его стряпню, внезапно уезжает на бойню и больше не вернется. Он стоял, понурив голову, в общем, сильно растрогался. Беркутов действительно почувствовал себя несколько лучше, чем было, и без труда вылез наверх. Пожилой охранник с какой-то хреновиной в руках грустно смотрел на него. «Показывать, как эта штука действует, не буду, ты и сам догадываешься, а у меня настроения нет в этот раз применять на тебе. Ступай по коридору вперед, тебя ждет трансконтинентальный конвойный поезд. Скажи мне, а лучше из кулинаров галактики, где я нахожусь?» Олег решил чесать самолюбие дальше, раз семена попали на благодатную почву. «Мне не положено разговаривать с заключенными, но ты какой-то необычный нарушитель, вежливый, совсем не похож на других пиратов, поэтому вряд ли выживешь в предстоящей схватке с другими бандитами на арене. Тебя сейчас доставят в столицу халифата гоблитов западной короны кластера 1, система Индеркус. Что я нарушил? Почему меня арестовали? Ты на голову отмороженный, что ли?» Страж даже шарахнулся на безопасную дистанцию и вытянул руку с пультом вперед. «Мне сразу показался подозрительным. Вот когда я научусь правильно ориентироваться в местных реалиях, опять не то что-то сморозил, где ты мой помощник?» Покаялся про себя землянин. «Слушай, я нормальный, просто ты сравнил меня с пиратом, хотя я никогда не пиратствовал, помню только, что они на меня напали. Мы летели вместе с кошка-девочкой, ты часом не знаешь, где она, что с ней? Твою кошку продали в рабство и увезли на невольничий рынок. Можешь за нее не волноваться, ей повезло, будет ублажать нового хозяина. А ты приговорен отвечать за убийство других существ во время пиратства в припограничье», ворчливо ответил конвоир, опуская руку. «Я никогда не был в халифате, можешь мне рассказать про арену, что там надо делать? В твоем сопроводительном свитке написано, ты отъявленный убийца-головорез, оказал сопротивление при задержании пограничниками, убил много неповинных существ. При этом ведешь себя, как воспитанник первого круга духовной семинарии. Ничего не понимаю, но, чтобы разрешить эту загадку, обязательно посмотрю бои с твоим участием. Сразу все выяснится, какой ты на самом деле головорез, так как там нужно только и всего убивать всех, кого встретил». Старик пристально посмотрел в глаза Олегу. «Вот тут не знаю, как честно ответить, но я буду отчаянно защищать свою жизнь». Человек пожал плечами. Пройдя в полном молчании с полкилометра по извилистым коридорам подземных сооружений, освещаемых магическими фонариками, гоблей все же принял решение и заговорил. «Ладно, да поможет тебе святой Ворова, нам еще пару минут идти. Слушай, я когда-то сам по малолетству начудил, мне приговор назначили, одну битву. Вот тоже был такой же дурной и хлипкий, как ты. Выпустили нас на арену из центральной башни, куда тебя поезд привезет, а вокруг заросли. Небо магическим куполом прикрыто, ни одна живая душа, ни магическая, через него не пройдет, моментально сгорит. Остальные охламоны сразу бросились друг на друга, а я испугался и в джунгли побежал. Бродил там прилично, пока не наткнулся на остов другой развалившейся башни. Потом мне объяснили, что это был старый центр территории еще в древности, а теперь оттуда на ристалище выпускали монстров. На мое счастье, они уже все вышли и разбрелись по территории, а я залез внутрь и отсиделся, пока заключенные и звери друг друга не перебили. Последний приполз ко мне, и я без труда его одолел. А большая территория этой арены, Примерно час ходьбы от центра до края в любую сторону. Вижу, мозги у тебя соображают, как надо, поэтому в тотализаторе поставлю ставку на тебя. Жаль, но тебе не продержаться 10 схваток. Против того, кто выжил, потом объединятся все вновь прибывшие смертники. Это обратная сторона славы. Спасибо тебе, постараюсь оправдать твои ожидания. Коридор вывел в зал, где на платформе рядом с небольшим бронированным составом стояла группа прибывших из столицы щегольски одетых в новые доспехи стражников. У каждого заключенного они проверяли действие ошейника, после чего подбирали с пола и под руки затаскивали внутрь на нары. Видимо, у них активный образ жизни и праздное глазение в окна на подземный пейзаж не предусматривался программой экскурсии до конца путешествия. Олег Эльрус, Самохаб. Услышал землянин свое имя и понял, что пришло его время укладываться баиньки. От резкой боли свет померк, ноги подкосились, сознание покинуло тело. Глава 28. Снова резкая боль заставила пробудиться от шоковой спячки. Тут совершенно никого не тревожило состояние здоровья подопытных после негуманной терапии. Были только громкие крики и брань, тычки, пинки и затрещины в качестве проявления должной вежливости и уважения со стороны стражей. Заключенных оказалось 5, включая землянина. Нетрудно было догадаться по колоритной внешности, кто откуда. Самый громадный по габаритам, как скала, был клыкастый орк, затем, чуть уступая ему в размерах, но не в силе, шел корявый горбатый лысый гоблин, потом гибкий и ловкий, как резиновый шланг, остроухий эльф, и низкорослая широкая бородатая носатая бочка с мощными граблями, дворф. Олег среди них казался аутсайдером, которого пригласили сюда в качестве разминочного манекена. Заведя всех в арсенал, приказали взять себе атрибуты для предстоящего боя. Выбирать было практически не из чего. На полках лежало старое, ржавое, гнутое, тупое, сломанное холодное оружие разного характера. Под стать ему по качеству были и доспехи. Гнатех схватил себе кувалдочку на удлиненной ручке с острым клювом, рядом с ним и его сильными руками лучше неподвижной наковальне не прикидываться. Эльрус отоварился парой остроконечных ножичков нулевого размера. Хорошо, что хоть самострелов не оказалось, иначе бы всех на дальних подступах порешил снайпер ушастый. Габлит выбрал алебарду на длинной горде, собрался противников колоть и рубить на безопасной дистанции, зеленый пикадор. Оркестр же обошел все стеллажи и схватил огромную ржавую секиру, которую человек бы и поднять не смог, а этот как будто с ней родился. Беркутов решил не испытывать судьбу, все равно в открытой схватке с остальными ему не сдюжить. Если другие прихватили на себя что-то из брони или кольчуги, то он ничего из одежды брать не стал. Остался в мешковатом тюремном комбинезоне. Лишняя нагрузка только снизит подвижность. Пошатавшись немного между стоек, затарился однолезвийным клинком с загибом на конце, напоминавшим урукхайский тесак фальшионной металлической пикой, а-ля ломля. После вооружения всех развели по индивидуальным выходам из башни. Так гласило правило, каждый должен выйти отдельно от остальных. Потом уткнули мордой в пол, и целый час зачем-то держали в таком положении. Гудок, словно призыв на футбольный матч, оповестил, что пора вставать, идти на улицу и дорого продавать свою жизнь. Ворота со скрипом поднялись и наружу. Вдохнув свежим воздухом в пыльное помещение, ударило ярким дневным светом в полумрак. От долгого присутствия то на корабле, то на станции, то в зиндане, человек отвык от вида леса, деревьев, сплошной зелени. На него налетели воспоминания о жизни со своей семьей на земле, как они отдыхали на природе. Вместо того, чтобы бежать в заросли, он застыл у выхода, предавшись грезам и нежись на солнышке, а зря. Остальные узники, зная какой срок назначили Олегу, посчитав его самым опасным соперником, втихаря объединились еще в арсенале, чтобы сообща убрать его первым. Опомнился человек только, когда ему один охранник древком копья больно толкнул в спину с криком «Не спи, отморозок!» и закрыл выход. Послышался шум, лязг и топот с разных сторон, приближались союзнички до первой смерти, каждый осужденный понимал, убирать нужно самого опасного, того, кто на воле больше всех набедокурил. До Олега дошло, что неуместно сейчас мечтать, а пора придерживаться плана выживания, найти эти руины и попробовать там отсидеться, пока другие простодушные недалекие бандиты будут друг другу рвать глотки и колоть дырочки. Он рванул, что есть мочи, в лес. Застоявшиеся ноги поначалу не хотели набирать скорость, но потом вспомнили годы тренировок и понесли. А позади шум погони сначала прекратился, объединенные силы рычанием повыясняли отношения, кто из них будет временным вожаком. Чуть до драки не дошло. Все оказались настоящими джентльменами удачи, но сдержали свой бушующий гнев и ненависть к друг другу, потому что длинноухий хмырь с ножичками разводила и кидала по жизни, предложил коллективно бежать за самохапом, пока он не слинял к старой башне. Потом его оттуда хрен выковыришь. Как оказалось, план наивного Беркутова был для всех, как на ладони. Рассыпавшись цепью, они в быстром темпе пошли прочесывать джунгли следом. Справа, на расстоянии примерно 300 метров, послышалось шевеление растительности, кто-то тяжелый, большой и голодный услышал звуки марафона по пересеченной местности, тоже решил поучаствовать. Его топ-топ, хрусь-хрусь позади добавило мотивации найти второе дыхание. Хорошо, что на этой планете сила тяжести чуть меньше земной, Олег буквально скакал через препятствия. Что не скажешь про большинство его соперников, которые, наконец, нагнали нового участника и решили разобраться с ним толпой, за попытку украсть приз без предварительной регистрации в забеге. В скорости человеку не уступал и даже превосходил только эльф, он не остался со всеми, а с криком «Продолжайте без меня!» смело и подло припустил вдогонку, словив укоризненные взгляды подельников, и через 5 минут догнал таки гаденыш на свою голову. Беркутов понял, что бесполезно бежать, того и гляди ножичек в спину воткнет, а то и куда пониже, лучше уж встретить его лицом к лицу. Остановился на полянке, перехватил пику и встал в позу ожидания с незамысловатым названием «Может не успеет затормозить и сам наколется». Остроухий двигался зигзагами от дерева к дереву, скользя, словно под его ногами была не лесная трава, а голимый лед. Олег перенаправлял пику из стороны в сторону и уже хотел метнуть снаряд в противника, но неведомо, как враг сократил дистанцию, оказавшись в мертвой зоне длинного оружия. И как вовремя Олег выпустил древко из рук, переходя на меч, ровно в тот момент, когда нужно было парировать смертоносный укол Эльруса в его сторону. В этот удар остроухий вложил всю свою силу и ловкость, прыгнув, вытянув лезвие вперед, но на свою беду изменить траекторию уже не мог. Столкнувшиеся клинки выделили сноп искр, а сражающиеся покатились по земле, выронив атрибуты убийства из рук. Схватка перешла в борьбу лежа, где у Олега, благодаря юношеской секции самбо, было явное преимущество. Благо, противник приемов не изучал, в межрегиональных соревнованиях не участвовал, все что он мог, так это бессмысленно пытаться вывернуться из жестких объятий человека. Будучи уже в захвате, его, словно тряпичную куклу, технично подбрасывали с приложением головы о предметы лесного интерьера. Эльрус потерял сознание от нокаутирующих падений, а Олег быстрыми уверенными движениями спеленал проигравшего лианами. Резать беззащитного у землянина рука не поднялась, он просто забрал все оружие и оставил противника подыхать.